По каждой действующей радиостанции были разработаны мероприятия, и в зависимости от полученных радиограмм от немцев намечаются новые легенды. ГУКР СМЕРШ на фронтах и в военных округах выделила и проинструктировала специальных сотрудников по проведению радиоигр с противником. Начальник ГУКР СМЕРШ Абакумов. Глава. Да крепенько за нас взялись. Очень даже. В 41-м и то проще было. А тут и авиацию, и танки, и пехоты неумеренно нагнали. И все по нашу душу. Всю живность в лесу распугали. Чуть пущу без зубров не оставили. Хорошо, что немецкие егеря их в специальном загоне держали, и потому не погибли. Начало операции прошло более чем успешно. Партизанский аэродром оказался вполне достаточным, чтобы принять Ли-2 и транспортные планеры 7 метров. В течение 3 ночей туда были доставлены ударные и разведывательные группы бригады. Был с ними и я. Куда уж им бедненьким без меня. Пропадут. В темном лесу заблудятся, на зубок злым и с эсманом попадут. А оно мне надо, когда тут такая операция намечается. Замполит и остальные штабные были категорически против моего вылета в первом эшелоне. В принципе, они были правы. Забот по отправке бригады к немцам в тыл и организация взаимодействия с летунами были очень важны, да только я должен был сам убедиться в том, что задуманное можно в реальность воплотить. Слишком много было построено на моих предположениях и выкладках. Ну а с оргвопросами по переброске личного состава штабные и без меня справятся. Партизаны нас необходимым транспортом обеспечили. Нашлось у них в закромах целых 4 трофейных грузовика и 2 легковушки, а к ним еще и необходимое количество бензина. Можно сказать, от своего сердца оторвали. Бензин, то на вес золота шел. Пришлось пообещать им, потом с большой земли доставить. Поверили. Раз пошла такая пьянка, предлагали, в довесок, пару батарей и Т-26, стоявшие в пуще еще с 1941 года. Соблазн был большой, но не взял. Не вписывались они в колонну, хотя значительно усилили бы ударную группу. Помогли они нам и с трофейными бумагами, передав в наше пользование несколько разноцветных пропусков для проезда по оккупированной территории. Организовали и звонок в комендатуры Белостока, Заблудово, Курьяна и Бельск подляшки о проходе нашей автоколонны. Остальное, форма, оружие и солдатские книжки у нас были свои, со всеми необходимыми и относительно свежими отметками. Ребята из разведупра фронта постарались. Первыми, не дожидаясь высадки остальных, в разведпоиск на Белосток ушла группа Дорохова с его бандой штатных липовых немцев и Амелинским Михаилом. Он должен был остаться в городе и организовать взаимодействие с еврейским подпольем. Ребята шли под видом группы извлеченного из забвения унтер-офицера Вайса. Правда, теперь он был в другом обличии, лейтенанта и адъютанта командира дивизии, выводившейся на отдых и пополнение. Глубокий немецкий тыл все-таки. Сведения, привезенные группой, были ценными. С учетом ранее имевшейся информации, удалось уточнить расположение немецких войск, количество самолетов на аэродромах и положение в городе. Сразу же пришлось вносить коррективы в план высадки. Так ничего особо страшного, небольшие корректировки в расчетах времени, объектов для бомбометания и маршрутах транспортных бортов. Все в пределах разумного. Зато не будет столпотворения на аэродроме в Белостоке, и бортам не придется долго кружить в небе, ожидая посадки. Наш рейд начался сразу же после высадки и сбора ударной группы. Грузовики были пусть раздолбанные и плохо ухоженные, но по маршруту в 150 верст смогли пройти и даже не заглохли негде. Дорохов снова был в роли адъютанта, следующего во главе колонны грузовиков дивизии. Я же скромненько играл роль большого начальника из-за штаба оперативного руководства ОГВ, дремлющего в салоне лакированного Мерседеса. Мой внешний вид лощенного берлинского штабного с серебряными витыми майорскими погонами, золоченой шифровкой на них, довоенной алой окантовкой петлиц, фуражки и обмундирования, кожаным портфелем в руках был безупречен, важен и действовал на представителей противника лучше любых документов. Мне стоило только недовольно спросить, что случилось, и выйти из машины, чтобы снять все вопросы у проверяющих. Только один раз, на въезде в Белосток, и пришлось предъявлять жандармам свои документы. С почтением взяв одетую в дорогую кожаную обложку солдатскую книжку, унтер-офицер только взглянул на отметки и красный пропуск, тут же их вернул, отдав воинское приветствие. В город мы въехали уже вечером, специально так рассчитали. По дороге высадили боевые группы авианаводчиков на подступах к аэродромам Бельск-Подляшки и Заблудово-Курьяны. Туда планировалось высадить авиадесант парашютным и посадочным способами. Еще часть бойцов высадили в лесу на подъезде к авиационной базе «Крывляны». Сколько бы там ни было немцев, 40 головорезов в сопровождении 3 летчиков, ранее служивших на этом аэродроме, и десятка снайперов до полуночи должны были справиться с захватом аэродрома и организацией подсветку полосы. Ну а у оставшихся, во главе со мной, была другая задача – удержать немцев в своих казармах до высадки основных сил. Авантюра, да, полная, но, тем не менее, вполне реализуемая, особенно с учетом знания обстановки в городе. В славном городе Белостоке, недалеко от железнодорожной станции, издавна торчал холм со старым католическим кладбищем. Именно на этом холме в 1941 году, уже при немецкой оккупации, был достроен симпатичный такой белый костел СВ Раха. Несмотря на то, что в храме шли богослужения, оккупанты решили использовать его в качестве казарм. Умно задумали. Костел виден со всех сторон города и из него просматривается округа. Кроме того, костел окружен стеной с 4 квадратными башенками-ротондами по периметру. Одним словом, крепость. Настоящая, железобетонная, с кучей окон, высокими стенами и подготовленной обороной. Все к ней прекрасно, но есть маленький недостаток. Выходов из этой крепости всего 2, в случае чего и не покинешь бетонную коробку. Пересидеть можно, но вот выйти, особенно в случае блокировки выходов умным противником, не получится, потери будут ох как большими. Даже люди с парой пулеметов в башне не помогут. Вот этим я и решил воспользоваться. Именно для этого у меня и были снайперы и пулеметчики. Что еще мне было интересно? Да много чего. Например, здесь же на другом конце улицы Липовой стоит главный православный собор Белостока, освященный в честь Николая Чудотворца, Красный храм, прекрасное место для снайперов, или двухэтажное здание ЖД, вокзала, или дворец Броницких, или ратуша, или рынок Костюшка, театр, опера и филармония Подляска, да много чего. Про здание Абвера и гестапо, военные городки и не говорю, но, увы, моих сил на все, до высадки главных сил бригады, не хватило бы, поэтому обошлись парой основных, а к остальным ушли авианаводчики. Со своей задачей мы справились. Захват аэродромов и высадка подразделений прошли вполне удачно. Правда, без потерь не обошлось, как на земле, так и в воздухе. Первые потери понесли от огня зенитной артиллерии и ночных истребителей. При пересечении линии фронта потеряли 3 или 2 и все 6 транспортных планеров, что они тащили за собой, а это почти 2 сотни человеческих жизней. На земле потеряли еще столько же убитыми и в 2 раза больше ранеными. Бой в городе шел почти 6 часов, и это при том, что наши бомберы довольно кучно прошлись по объектам врага. То есть в первые же сутки бригада потеряла полноценный батальон. Хорошо, что хоть большинство раненых удалось отправить назад. Вместе с ними улетели и тяжелые ранбольные, из числа тех, кого мы освободили в лагерях для военнопленных. По старой традиции всех бывших пленных, кто мог стоять на ногах, поставили в строй. Командный состав был, как всегда, наш. Оружие трофейное. На всех его не хватило. Получилась примерно 1 винтовка на 5-6 человек. Увы, немцы для нас больших складов не оставили. Не 41-й, понимаешь ли. Мы смогли взять только то, что добыли в бою. Боевая ценность этого пополнения была сомнительной, но не оставлять же их в лагере на растерзание врага, а так может еще послужить делу освобождения страны от фашистских захватчиков. А оружие? Да будут в бою. Выросли мы по численности и за счет жителей Белостокского гетто. Не сильно много к нам влилось евреев. Всего около 300 девушек и молодых женщин в возрасте от 15 до 30 лет и под 100 ребят в возрасте от 14 до 18. Я, честно говоря, рассчитывал на большие, но насильно никого в строй ставить не стал. Большинство жителей гетто, несмотря на проведенную Амелинским и подпольем работу, не захотели присоединиться к нам и драться с оружием в руках. Каждому свое, это их выбор, умереть в печах Аушвица и Треблинки. На убеждение у меня не было времени и возможности. Михаил просил оставить его для дальнейшей работы в городе, но я отказал. Были у меня на него планы для работы в Польше. Все пополнение было включено в состав 2 штурмовых батальонов, которые должны были имитировать прорыв бригады в августовские леса и к Гродно. Их основная задача была рвать коммуникации и уничтожать гарнизоны врага, и главное отвлекать внимание от реальной цели высадки. Во главе этих батальонов уходил комиссар Григорьев. С собой он забирал всех политотдельцев и большую часть штабных. Мне не хотелось с ним расставаться, так как оба знали, что именно на них немцы и насядут. Но замполит сказал, что это его долг коммуниста и командира разделить судьбу бойцов, идущих на смерть. Хороший он все-таки человек, настоящий комиссар. Единственное, чем я ему мог помочь, так это отдать разведроту с негласным приказом вытащить комиссара при любых обстоятельствах. Расстались мы, как только город оказался в наших руках, и я получил сообщение об успешной высадке подразделений на остальных аэродромах и их выходе к точкам сбора в пуще. Моя группа тоже выехала туда. Ко мне на трех машинах присоединился и Амелинский с большей частью своей еврейской группы. Он планировал прорваться через пущу ближе к Бресту, в знакомые места. Я был не против. Батальоны Григорьева шума наделали много. Железная дорога на участках Белосток, Варшава, Белосток, Гродно, Белосток, Брест и Белосток, Волковыск надолго выведены из строя. То же самое касается и автодорог. Немцы, видя такие безобразия, поверили, что бригада рвется к Гродно и практически сразу же принялись за моих ребят. На парней были брошены авиация и пехотная дивизия, направлявшаяся с запада на фронт. Еще одну дивизию немцы выдвинули к Гродно из Восточной Пруссии. Мы же, несколько дней побегав по пуще, ударили по Беловежу. Бой был жесткий, но справились. Архив Абвера был захвачен. Дался он очень большой кровью. Не зря немцы свой паек получали. Бились до конца. Но мы были лучше и нам очень помогли сведения агента. Мы знали, куда и какими силами бить. Оказать помощь своему гарнизону в Беловеже немцы не смогли. Ближайшие гарнизоны к Абвер-центру были разбиты, а Белостокский был занят ловлей подразделений Григорьева. Подразделения врага из Барановича и Бреста опаздывали по-любому. Им еще мины на дорогах поснимать надо. И все равно мы спешили убраться обратно в пущу. Очень спешили. Кроме ящиков в Абвер-центре удалось захватить и группу офицеров врага. Многие из них нам достались ранеными, и мне снова пришлось менять планы, оставляя заслоны и засады, тащить всех раненых, что своих, что чужих, на базу к партизанам, а оттуда уже отправлять в Москву. Получив квитанцию о прибытии груза, лесными тропами вышли в путь, к Бресту. О событиях у Григорьева знал только по его коротким радиограммам. Глава. Снова сигнал. Господин Гауптштурмфюрер, у меня есть сигнал. Очень похож на тот, что видели в прошлый раз на Кавказе. Покажи. Вот, пожалуйста. Сигнал идет слева по курсу. Да, похоже. Продолжай наблюдение, Пауль. Я переговорю с пилотом, чтобы мы могли подойти к сигналу ближе. Оберефрейтер, обратился унтерштурмфюрер СС к пилоту. Мы обнаружили сигнал, он находится где-то вон том направлении. Доверните по курсу. Как скажете. Ну как у тебя, Пауль? Сигнал стабильный, четкий. Хорошо, веди наблюдение. Господин оберштурмбанфюрер, у нас осень. Вы не ошиблись, Генрих? Нет. Роттенфюрер Гаух обнаружил устойчивый сигнал, фиксируемый в районе Беловежской пущи. Сигнал такой же, как и в прошлый раз на Кавказе. Прекрасно. Где конкретно находится объект? Беловеж или где-то совсем рядом с ним? Более точно пока сказать не могу. Для точного определения координат необходимо совершить облет нескольких квадратов в том районе. Хорошо, действуйте. Спасибо за отличные новости. Я доложу о вашем успехе в Берлин. Итак, что тут у тебя, старый товарищ? Ребята Генриха с воздуха обнаружили сигнал в районе Беловежской пущи. В течение последних нескольких дней мы его читаем. Примерно определен квадрат, где он находится. Насколько я понял, это район, где действуют русские диверсанты, что разгромили штаб-квартиру Абвера в Беловеже. Да, нами точно установлено, что это солдаты из Брестской бригады НКВД, той же, что и в прошлый раз были в Невинномысске. Сигнал сейчас перемещается в сторону Барановичей. Вот как, я так понимаю, что ты считаете, что русские провели отвлекающую операцию в Белостоке с тем, чтобы захватить объект, и сейчас пытаются его вывести к себе. Да, что-то похожее я и думаю. Хорошо, я понял. Тогда ответь мне, старый друг, я правильно понимаю, что русские знают об объектах больше, чем мы, и могут активировать их? Видимо, да. Они второй раз за последний год смогли обнаружить и захватить объекты. Значит, знают, где их искать и как использовать. Возможно, ты и прав, я доложу об этом. Да и ты сам вскоре сможешь поделиться своими мыслями с рейхсфюрером. В ближайшее время сюда собирается приехать фюрер. Сопровождать его будет Гиммлер. Они хотят увидеть итоги работы твоих подопечных. Поэтому готовьте показ. Ясно. Далее. Продолжайте наблюдение за объектом с воздуха. Пусть самолеты постоянно висят в небе. Твои борта усилят истребительным сопровождением. Завтра в Брест прибудет эшелон с автомобильной установкой нового образца для наземного наблюдения и той аппаратурой, что я говорил. С ней будет рота охраны, а также специалисты института для проведения тестовых полевых испытаний. Они твои. Задействуешь по своему усмотрению. Но постарайся не рисковать техникой. Слишком дорого она нам обходится. Явль. Нельзя допустить того, что русские эвакуируют объект по воздуху. Сегодня же будет дана команда Люфтваффе перебросить в тот район дополнительные силы истребительной авиации и закрыть его для русских. Далее. Все подразделения и комендатуры будут предупреждены о необходимости помогать твоим ребятам, а также блокируют район поисков. Если парням не удастся отбить у русских объект, его придется уничтожить. Любым способом. После чего провести зачистку территории. Возьмете солдат и там все прошерстите. Нужно будет собрать все остатки объекта, а также тех, кто его нес. Но уничтожать объект нужно только в самом крайнем случае. Хорошо, мы сделаем все, чтобы объект был захвачен в целости. Ты заметил странность? Какую из? То, что объект столько времени был в Беловежском дворце, а мы не смогли обнаружить его. Его что, там искали? Нет. Но здание и все вокруг него было неоднократно тщательно смотрено. Тут один из уников высказал мысль, что артефакт не совсем материальный объект и запускается только при встрече с человеком, обладающим определенными биологическими характеристиками. Объект как бы прилипает к нему, продолжил штурмбанфюрер. Идея не нова. Вполне вероятно, что так и есть. Такую мысль уже несколько раз озвучивали в Мюнхене. Даже специальную аппаратуру для удержания сгустка энергии придумали. Но пока что у нас нет этому подтверждения. Результат дает только использование материальных предметов. Насчет биологических параметров, в Дахау и Аушвице мы довольно хорошо продвинулись в этом направлении. Это заметил по количеству кандидатов, что к нам прибывают. Практически нет отсеиваний. Правда, нам приходится откармливать кроликов. Ничего страшного. Главное, чтобы был результат. Мне не дает покоя мысль, что русские знали, где искать объект. Теоретическая база у русских всегда была лучше, чем у нас. Да и артефактов прошлых поколений тоже хватает. Правда, мы смогли довольно много у них забрать. Один янкун со своей зондеркомандой 4 бронированного корпуса СС под командованием Герберта Оттегилле, за что 9 ноября 1944 года был награжден Железным крестом первой степени, вывез из Крыма несколько эшелонов различных артефактов. Меня беспокоит то, что русские используют для захвата объекта подразделения Брестской бригады НКВД. Слишком часто она появляется в наших сводках и слишком удачно действует, словно точно знает, где надо бить и что делать. В Абвере создана целая группа, которая собирает данные о ней, напомнил оберштурмбанфюрер. Знаю, мы наконец-то наладили обмен сведениями друг с другом, в том числе и об объекте. Конечно же, нет. Достаточно того, что идет обмен сведениями о противнике. Кстати, Абвер переводит сюда свою варшавскую школу, присмотрись к ней, ее агентам, преподавателям и руководителям. Ты хочешь, чтобы мы взяли ее под свое крыло? В какой-то степени. Тебе я могу это сказать. Фюрер недоволен Лисом и работой Абвера. Он уже неоднократно высказывал мысль о соединении Абвера с нами. Решения об этом пока нет, но надо быть готовыми к этому. Понятно. Очень надеюсь на то, что ты возьмешь общий контроль за ходом операции по захвату объекта на себя, не забывая о своих обязанностях здесь. Хорошо. Глава. Из воспоминаний. После второго ранения в Невинномысске, я попал на курсы младших лейтенантов. 3 месяца ускоренной учебы. Нам прилепили по одной звездочке на фронт. Назначение я получил в свою родную бригаду. К тому времени она была на базе и восстанавливалась после боев под Воронежем. Только прибыл на место, только вошел в курс дела взвода. А тут снова боевая операция. В Белоруссию нас забросили, к немцам в тыл. Не ожидали они от нас такой наглости. Белосток мы быстро взяли. Немцы даже очухаться не смогли. Наша разведка хорошо там сработала, обеспечила захват аэродрома, а потом точно вывела подразделение на объекты врага. Летели мы в тыл к врагу на наших новейших транспортных самолетах, Антошках. Мощная, я вам хочу сказать, машина. Под 100 десантников с полным вооружением в себя вмещает. Да что там говорить, один пример только приведу. Раньше для того, чтобы роту перебросить по воздуху, нужно было 5 самолетов или 2, а Антошка один всю роту к себе на борт брал. Да кроме того, в него можно было легкий танк или пару противотанковых пушек разместить. А это ох как важно. Без артиллерии в тылу врага ох как тяжело. Как высадились, наш батальон сразу в Хращ, пригород Белостока, к лагерю для наших военнопленных на трофейных грузовиках перебросили. Ворвались мы в Хращ, а там бой уже гремит. Наши атакуют лагерную охрану. Те в блиндажах да казармах закрепились. Но парни пушки напрямую наводку подтянули и заставили пулеметные гнезда врага замолчать. Пока шел бой за лагерь, нашей роте поставили задачу выбить немцев из бывших казарм 7 танковой дивизии и освободить находившихся там, в лазарете, наших больных. Для усиления моему взводу придали еще один расчет станкового пулемета. Охрана лазарета встретила нас сильным огнем. Оно и понятно. Наши-то самолеты на посадку почти над ихними головами проходили. Вот и не получился у нас внезапный удар. Пришлось разворачиваться и бить со всего маху. Дзоты фаустами выжгли. Пулеметчиков на вышках снайпера успокоили, а тут и немцы отступать начали. Наши военнопленные из помещений лазарета по ним с тыла ударили, в рукопашную, кто с чем мог, осколками кирпичей, палками. Страшное это дело, я вам скажу, особенно когда толпа из худалых людей, безоружных, в обрывках одежды и бинтах добирается до сытых и откормленных охранников. Больные их руками рвали, не выдержали немцы, побежали. Короче, отбили мы у немцев казармы, освободили пленных, немного их уцелело, всего 4 сотни. Дальше пошли, от здания к зданию зачистку вели. Кто его знает, может, где немецкий снайпер или не дай бог пулеметчик заел. В одном месте спустились в подвал, а там поляки оказались. Женщины и дети, члены семей охранников и местные жители. Не тронули мы их, может и зря, конечно, но некогда нам было разбираться, кто там правый, кто нет. Своих забот хватало. Оставили сидеть в подвале. Больные, те, кто сам ходить мог, в колонны построили и на аэродром пешком отправили. Остальных на автомашинах повезли. С охраной, конечно. Хоть и жаль было людей из взвода отдавать, но нужно. Бой в городе все еще шел. Немцы и полицаи в казармах и на окраине оборону еще держали. Ну а мы на занятых позициях оборону развернули. Эвакуацию раненых и больных из лазарета прикрывали. Вскоре к нам и остальные подразделения батальон подтянулись. Они эвакуацию бывших пленных из лагерей обеспечивали. После захвата города батальону новую задачу поставили – прорываться лесами в сторону Гродно, а затем идти за соединение с нашими частями. По дороге, ведя диверсионную работу, то есть надо было уничтожать гарнизоны и мелкие подразделения врага, мосты и дороги минировать. Чем мы и занимались. Местность под Белостоком лесистая и болотистая. Не везде и пройдешь. Особенно когда у тебя за спиной 50 килограмм. Оружие, боеприпасы, продукты. У нас проводник из местных евреев был. Так он нас через такие топи проводил. Мама, не горюй. Шли, проваливаясь в болотную жижу. Перебирались через болото и речки, бурелом, чуть в сторону и пропал человек, а мы выбирались и людей в болоте не теряли. Потери были от другого, немец проклятый жить не давал, его авиация сутками над лесом висела, чуть зазеваешься бомбами и пулеметным огнем все старалось нас приласкать, да мы ученые, как только наблюдатели самолет услышат, все тут же прятались под деревья или маскировку поправляли и среди болотных кочек залегали. Немец следы на воде видел, вот и бомбил куда попало. Да и егеря покоя не давали, практически следом шли, свою артиллерию и авиацию на нас вызывали, оттого у нас и потери случались. У меня во взводе только за один день 10 человек погибло. Погибших мы старались в сухих местах хоронить, на карте обязательно это место отмечали, чтобы после войны перезахоронить павших. Несмотря ни на что делали свое дело, вели разведку, разрушали пути подвоза немецких войск и техники, взрывали склады, уничтожали связь и гарнизоны врага. День за днем бойцы батальона небольшими группами уходили к железной дороге. Под покровом ночи прорывались к ней и рвали железку. Немцам это ой как не нравилось. Оттого и самолеты над лесом постоянно висли, прочесывания и засады все чаще на нашем пути вставали. А немецкая артиллерия периодически накрывала квадраты леса своим огнем. Чтобы артиллерия нас меньше доставала, мы старались как можно ближе к немецким позициям идти. Рисковали, но, а куда деваться? Задачу выполнять надо. Как-то шли лесом. Впереди овраг. И вдруг из-за оврага немцы открыли сильный огонь из пулеметов и автоматов. Засада. В это время и спереди бой завязался. Мы сразу залегли. Моя позиция оказалась как раз перед тем оврагом оказалась. Спуск в него был пологим. Напротив спуска я своих пулеметчиков поставил. Очень уж удобная позиция была для немецкой атаки. Расставил я свой взвод. Жду. Слева от меня, немцы сильно на наши взводы давили. Их минометы и артиллерия кучно так по нашим парням работали. А нам и ответить нечем, кроме как пулеметным и винтовочным огнем. К нашим минометам якс к тому времени боеприпасов не осталось. Смотрю, другие взводы поднялись и, отстреливаясь, начали отходить глубже в лес. А нам пока команда отступать не поступала. Значит, стоим на месте, держимся, прикрываем отход остальных. Я встал за деревом, наблюдаю за полем боя, как наши оторвались. Немцы в лес не полезли, остановились и стали окапываться. Тут смотрю, бегут станкачи-пулеметчики из соседнего взвода, что прикрывали отход остальных. Ну, я их и решил к себе в оборону поставить. Куда? Кричу им. Быстро ко мне. Устанавливайте пулеметы, в случае чего бейте вдоль оврага. Послушались. Видно, парни битые. Развернули они свой Максим. А немцы, словно этого и ждали, полезли в лощину. Ну, мы им и дали прикурить. Когда лупит два пулемета с флангов, трудно преодолеть их огонь. Десятка три немцев там, в овражке, положили. Одну атаку отбили, ждем новой. Лежим, ждем. Команды-то отступать нет. Посыльный от ротного прибежал сказать, держаться надо. Вроде как на участке 4-й роты нащупали слабое место у немцев. Удар в том направлении готовит. Пулеметчики соседнего взвода рядом со мной лежали. Второй номер заправил новую ленту. И вдруг, взрыв. Максим, кверху колесами. Первый номер отбросило. Живой он остался или его тогда убило, я так и не понял. Лежит без движения, руки раскидал и вроде как землю обнимает. Второй номер невредимый. У меня от близкого взрыва такой шум в голове, что я и соображать-то стал плохо. Контузило. Потом уже понял, что немец по дну оврага подполз к нашей позиции и выстрелил из фауст-патрона. Но наше счастье, промахнулся он. Граната выше ушла, ударила в дерево и разорвалась поодаль. Я, к пулемету. Со вторым номером перевернули мы пулемет, поправили ленту. Я лег за гашетку. Во время, немцы вновь поперли. И начал я стрелять. Стреляли мы по ним почти в упор, отбились. Снова на дно фашистов эсэсовцев наложили. Почему эсэсовцев? Да потому что форма у них приметная была, с рунами в петлице, да и накидки характерные. Я лежу и думаю, что ж это они нас так атакуют ожесточенно, совсем с потерями не считаются, напролом идут, а артиллерия то их молчит. Видно, мы с немцами сошлись так близко, что их артиллеристы стрелять не решались, чтобы не перебить своих. Часа полтора мы так в обороне стояли, и что интересно, тихо вокруг стало, даже комаров слышно было, только где-то вдалеке еле слышны были выстрелы. Вдруг посыльный прибегает и говорит, что 4-я рота прорвала оборону немцев и зашла к ним в тыл, разгромила немецкую гаубичную батарею и гонит немцев в нашу сторону. Сейчас и остальные подразделения из леса в атаку пойдут, и надо поддержать их огнем своих пулеметов, а также ударом через овраг. Ударили, как было сказано. Страшно было идти через овраг, да, очень страшно. Его дно было завалено трупами и ранеными. Но это с одной стороны, а с другой я все ждал, что по нам отработают немецкие пулеметчики. Повезло. Проскочили овраг. Гранатами закидали край оврага и выскочили наверх. Сопротивления нам никто не оказал. Неподалеку, на краю оврага, навалившись на ручной пулемет, лежал немецкий офицер. Рядом с ним валялась фуражка с черепом и костями и взведенный фауст-патрон. Повезло нам. Офицер умер от ран раньше, чем мы проявились во овраге, а то бы он нас всех положил. Я снял с убитого часы. Хорошие, швейцарские часы. Долго потом, уже после войны, носил их. Чуть в стороне среди деревьев лежала группа немецких раненых. В горячке не заметили повязку с красным крестом на рукаве у одного из солдат и закидали их гранатами. Закрепившись на новой позиции, послал пару своих ребят собрать во враге оружие и боеприпасы. В тылу с боеприпасами туго. Когда еще самолет груз сбросит? Глава. Из воспоминаний. Вот ты спрашиваешь, что мне больше всего запомнилось на войне. Много чего, всего хватало. И горя, и страха, и боли. Но расскажу тебе я о своем самом первом бое. Было это летом 1943 года. Меня в апреле, сразу после дня рождения, в армию призвали. Можно было и бронь до осени взять как единственному комбайнеру на несколько колхозов. Да я не хотел, все наши парни в армию уходили. Вот я с ними и пошел. Думал, что меня в танковые войска направят как тракториста. Да куда там, в пехоту сунули. Правда, не абы какую, штурмовую войск НКВД. Военную подготовку я еще до призыва во всеобучи прошел. Винтовку и автомат в руках держал. Из пневматической и малокалиберной винтовки не раз стрелял. Серебряный значок кто имел? Да в наших местах, считай, каждый таким был. Места, то охотничьи. Я, конечно, не промысловик, но охотником был неплохим. Да войны с отцом часто по лесам бродили. Он мне много чего показывал и рассказывал. Лесу учил. Видно, это и послужило основанием меня в пехоту зачислить. В бригаду я попал в конце апреля. Весь следующий месяц гоняли нас как сидора в указу и в хвост и в гриву. Без отдыха. А в июне на фронт бросили. В Белоруссию. Повезло. В бои, что там гремели, нас не бросили. Мы в тылу почти две недели стояли. Дали освоиться и осмотреться. Ну а потом и до нас очередь дошла. В тыл к немцам забросили. Вот там-то и состоялся у меня первый бой, что на всю жизнь в памяти остался. Бои они ведь бывают разные. Одно дело просто огневой бой. Ты можешь даже не видеть противника. Стреляешь на подавление, куда тебе говорят или откуда пули летят. Первый такой бой у нас сразу после высадки на аэродроме в Белостоке был. Мы как бы в резерве стояли, а тут немцы с украинскими полицаями на прорыв пошли. Вот командование и дало команду накрыть место прорыва огнем наших акц. Врага мы не видели, но как потом разведчики сказали, хорошо гитлеровцев накрыли, в мясо. Рукопашный бой это совсем другое. Уже не вспомню, сколько их у меня-то и было. В рукопашном бою, ты мне поверь, никаких подробностей запомнить не можешь. Все воспринимаешь как в тумане. Удары наносишь на полном автомате, куда ты бьешь, стреляешь, рубишь лопаткой или колешь штык ножом. После него и не помнишь-то ничего. Так одни сполохи или размытые кусочки. Но свой первый бой я запомнил. После Белостока мы в рейд по немецким тылам ушли. Батальон поротно действовал. Между собой подразделения по радио связывались. Взводы роты на автодорогу ходили, засады на немецкие колонны устраивали. Наше отделение вроде как комендантским было. При охране радиостанции радистов находились, потому в операциях не участвовали. Остальные ребята воевали, гитлеровцев били, а мы их даже издалека не видели. Обидно было, но задание у нас было ответственное. Без связи как без рук, потому и не возмущались. Мы всегда в движении были. Больше нескольких суток на одном месте не оставались. Волка ноги кормит. Вот наш основной девиз был. Но ведь сколько ни бегай, все равно отдыхать когда-то надо. Лес нам надежной опорой был. Скрывал от погони и давал возможность отдохнуть в укромном месте. Проводник несколько стоянок показал, которыми мы и пользовались, когда по лесам мотались. Главное в них было наличие питьевой воды и безопасность. Вот на подходе к одной из таких стоянок мы и влипли. Тут сразу пояснить надо. Немцы за нами охоту открыли. Слишком уж мы им мешали. Егеря как ищейки за нами, так и шныряли. Потому постоянно в опаске надо было находиться. Ну, так вот, представь, раннее утро, лес, густой туман, видимость не более нескольких метров, рота идет на ощупь, я в головном дозоре шел, дорога знакомая, несколько раз по ней ходил, ориентиры, какие-никакие помнил и по ним ориентировался, уже было слышно журчание воды в ручье, что рядом со стоянкой протекал, хоть и знакомая дорога и вроде как опасаться нечего, тихо вокруг, но скрытность и тишину соблюдали, да так что ни одна веточка под ногами не хрустнула. Вдруг в тумане, прямо передо мною, на тропке, рядом с большим кустом показались очертания фигуры человека. Немецкая каска, накидка, винтовка в руках, стволом вниз. Мы в принципе примерно в такой же одежде и с таким же вооружением ходили, но у этого человека рюкзака на спине не было. Мы-то все свое с собой носили, а тут человек и непонятно кто это. Секунда, другая у меня всего на принятие решения было. Не могло тут наших парней быть. Мы своих раненых на одном из заброшенных хуторов оставили, а ребята с дороги должны были только на следующий день прийти. Потому и решил я, что это немцы из ЕКТ-команды. Вскидываю автомат, даю короткую очередь на пару патронов. В голову. Разлетается с противным таким хрустом. Брызги крови. Тело падает. Я сразу в сторону откатился. Напарник мой в противоположную сторону упал. Ждем. На несколько секунд тишина, а потом туман разрывает криками и командами на немецком языке. И тут же огонь по тому месту, где я до этого был. Пули так и застучали по стволам деревьев. Засада. Не ошибся я, вовремя сообразил, что к чему. Огонь по нам вели пара пулеметов из десяток винтовок. Рота, услышав выстрелы, тут же заняла оборону. Ротный ко мне с группой бойцов приблизился. Я ему пояснил и показал, где немцы. Оценив обстановку, лейтенант говорит нам с напарником: «Вот что, ребята, надо немцев на себя отвлечь, чтобы мы могли перегруппироваться и нанести удар на прорыв. Сможете это сделать? Что тут в ответ скажешь?» Напарник мой, Витька, раненым оказался. Достала его пуля в бок. Потому решил я сам в одиночку действовать. Все равно кому-то это делать надо. Рюкзак свой я напарнику оставил. Глядишь, пригодится еще кому. Две гранаты вперед по тропе бросил. По телу, словно электричество пробежало. Нет больше мне пути назад. Прыгаю в туман. Около убитого мной немца стоит другой, пригнувшись и держась за бок. Винтовкой рядом валяется. Сходу, я ему в лицо прикладом автомата заехал. Выхватываю саперку по шее. Падает, держась руками за рассеченную шею. Из нее фонтаном кровь. Тут справа движение. Фигура в немецкой форме. В руках лопатка. Лица не вижу. Сплошная кровавая маска. Ногой, как учили, резко ударил в колено. Хруст. Он упал. Вновь рассекающий удар саперкой по шее. Вдруг тело пронзила тупая боль. Поворачиваюсь. Передо мной еще один фриц. Он ударил ножом и попал мне в левую руку. И вновь удар наносить собирается. Я автоматически перехватил рукой. Лезвие прошло через ладонь. Недоумение. Вырываю руку и сближаюсь. Резко. Бросок и добиваю ногой в голову. Тут темнота от боли меня достала. Упал на землю. Видно, сознание потерял. Открываю глаза. Лежу на спине. На мне немец. Хрипит. Душит меня руками. Я тоже захрипел. Дышать нечем. Голова болит. По лицу стекает кровь. Языком чувствую ее солоноватый вкус. Пытаюсь вырваться, но никак. Прижал меня немец. Чувствую, начинаю вновь терять сознание. Вся жизнь передо мной прошла. Детство, родные, знакомые. Полина, с которой я до армии встречался. И такая меня обида захватила, что не знаю, как так получилось. Но я умудрился повернуться и укусить фрица за руку. Он взвыл и ослабил хват. Это меня и спасло. Приподнимаюсь и головой ему в лицо. Взвыл он еще больше. Я этим воспользовался и сбросил немца с себя. Откуда только силы взялись. Хватаю с земли какую-то палку и бью его по голове. Попал в висок. Гитлеровец падает. У него из образовавшейся раны течет густая кровь с белыми комками. И тут я понимаю, что вокруг стоит тишина. Тишина. Понимаешь, тишина. А ведь до этого стрельба шла. Я же слышал. По телу дрожь шла. Сердце в груди стучало так громко, что я испугался, как бы оно своим стуком тишину не нарушило. Тут из тумана появляются наши. Резко так, даже Витька с нашими двумя рюкзаками. Все. Бой закончен нашей победой. Мой первый бой, в котором я реально мог погибнуть. Немцев действительно всего полтора десятка было из ЕКТ-команды. Об этом пока медик перевязывал мои раны, успел сообщить Виктор. Наши ребята смогли ее накрыть и даже несколько человек захватить в плен и допросить. Ее специально бросили на наши поиски, им очень нужен был язык. Потому они и хотели взять меня в плен, раз уж я сам к ним в руки попросился. Вот только лейтенант меня сильно ругал за то, что я не стал стрелять, а дрался одними руками.